Глава 22. Джун. Экран рекламной панели был затянут алым полотном, и золотая огнептица гордо расправила крылья, несмотря на пробегающие по ним помехи. «Все мы — элементы гармонии», — гласила надпись. Какой-то умник маркером втиснул перед «гармонией» приставку «дис». Джун ухмыльнулся, увидев этот сомнительный труд. «Элементы дисгармонии». Это больше походило на правду. Сунув руки в карманы, Джун нырнул в темноту подъезда, где пахло ржавчиной и гнилью. Лифт ехал добрых 5 минут. Во временных домах навигация всегда была хуже, чем в остовых. Но Джун терпеливо ждал, понимая, что подниматься на 20-й этаж пешком он все равно не стал бы. Когда позвякивающая надорванной обшивкой кабина остановилась и панельные двери разъехались, Мэйра уже стояла на площадке. На ней была какая-то совершенно дурацкая пухлая куртка горчичного цвета. Плечи оттягивал внушительный рюкзак. «Ты все-таки пришел», — сказала Мэйра с видимым облегчением. «Я думала, может быть, поздно, но хотелось, знаешь, попрощаться по-нормальному». Сообщение из дополненности сонми пришло действительно неожиданно, когда лампы уровня Маркса начинали медленно разогреваться и краснеть, знаменуя начало нового дня. Джун как раз закрывал ночную смену в пиццериссимо и едва держался на ногах. Конечно, он не мог не отреагировать на тревожное «срочно приходи к нам», всплывшее на рабочем планшете. Решил, что, возможно, отоспаться удастся у девочек, раз у них какие-то неотложные дела. Но чертова курточка и рюкзак на плечах Мэйры, очевидно, рушили эти робкие планы. Джун шагнул из лифта, недоуменно хмурясь. «Так вы уезжаете?» Он помнил разговор в раздевалке. Помнил, что Мэйра мечтала забрать Сонми и покинуть цитадель. Улететь из этого проклятого города на Аэро и обосноваться где-нибудь в бункерах. Помнил и верил, что однажды Мэйра этого добьется. Это было в ее характере. Но он оказался не готов к тому, что это произойдет прямо сейчас. Вот так, просто и неожиданно. Джун не мог больше выдавить ни слова, поэтому смиренно ждал пояснений. Мэйра поняла, о чем он подумал, и покачала головой. Дверные панели лифта с лязганьем встретились за его спиной. «Мы остаемся в цитадели», — в ее глазах читалось сожаление. «Просто теперь будем жить в другом месте. Какое-то время». «Что?» — удивился Джун. «Но почему?» Мэйра сделала глубокий вдох. Ей, очевидно, было тяжело говорить, вот только Джун пока совершенно не понимал, что происходит. «Поднимемся на пару пролетов», — предложила она, — «пока Сонми собирается». Мэйра сбросила рюкзак у двери квартиры и двинулась по лестнице наверх, не дожидаясь ответа. Джун покорно поплелся за ней, недоумевая, что такого должно было произойти, чтобы Мэйра настолько расстроилась. Неужели Сонми все-таки вывела ее из себя? После разгона демонстрации она была сама не своя. Запиралась в комнате и подолгу сидела там, не выходя даже поздороваться с заглянувшим в гости Джуном. Но к странному поведению Сонми Мэйра привыкла, как никто другой. Тогда зачем им переезжать? Может, в квартире завелись какие-то паразиты? Считывая взглядом пыльные сгелетиевые ступеньки, Джун так и не смог найти вариант, способный объяснить все и сразу. Наконец, Мэйра опустилась на холодный пол последнего технического этажа. Джун нетерпеливо сел рядом и в бледно-голубом неоновом свете, проникающем через дырявую крышу, увидел, что Мэйра беззвучно плачет. Существовала одна единственная причина, которая могла вызвать эти слезы. «Как она?» — севшим голосом спросил Джун. «Не очень», — сказала Мэйра после недолгого молчания, вытирая щеки тыльной стороной ладони. Неверный наружный свет то вспыхивал, растворяя ее веснушки в неестественной белизне кожи, то гас, возвращая их обратно. «Она больше», — Мэйра горько усмехнулась, — «не делает свой дурацкий лимончелло. Вчера уронила колбу, нам пол проела, и еще полдня тухлятины из комнаты несло. Тот чертов митинг сломал в ней что-то, Джун. Теперь она только и твердит, что о борьбе, о поиске более действенных способов, и это, как видишь, не заканчивается разговорами. Слушая прерывистый рассказ Майеры, Джон чувствовал знакомый озноб. Сонми решила продолжать борьбу. За абстрактных кинетиков, за Майеру или за собственных тараканов это было уже не так важно, как сам факт. Она приняла это решение, и катастрофа оказалась неизбежной. И Джун был причастен. Он захотел сопровождать Сонми на демонстрацию. Он помогал ей раскрашивать чертовы этикетки, лишь бы поддразнить Майеру. Он до последнего поддерживал, хоть и пассивно, желание Сонми вылезти из своего кокона в мир. И этот мир изменил ее. С одной стороны, Джун не мог не считать эти перемены хорошими. Социализация Сонми всегда была больной темой. А с другой, глядя в воспаленные глаза никогда на его памяти не плакавшей Майры, Джун не мог отделаться от мысли, что было бы лучше, если бы Сонми после разгона друзей просто вернулась домой, заперлась в своем мире синтезированных коктейлей и мультиков, постеров на окнах и плохого капучино. Возможно, так было бы лучше. Для Майры, для него. Но было бы это лучше для самой Сонми. «В общем, — заключила Майера с горьким смешком, — мы уходим, чтобы присоединиться к той части друзей-кинетиков, что не слились после разгона, а решили продолжать, но уже в качестве врагов гармонии. Название пока не официальное», — она закатила глаза. «Ты пыталась ее переубедить?» «Глупый вопрос». Джон понял, это стоило только словам прозвучать в давящей тишине. Но Майера даже не одарила его скептическим взглядом. «Это невозможно!» — обреченно шепнула она. Джон всегда знал, что у его язвительной, боевой, ничего не боявшейся подруги есть только одна слабость — Сонми. И теперь он видел, что эта слабость делает с ней. «Она сказала, что никуда не поедет со мной!» Голос Майеры вдруг стал совсем тонким, а в глазах заблестели новые слезы. «Я не хочу ее потерять. Понимаешь, Джун, важнее нее у меня нет никого!» Джун онемел от этого признания. Некоторые вещи, даже если ты вроде бы о них подозреваешь, обретают настоящую силу, лишь воплотившись в слова. И эта сила оглушила его, парализовала. Сдавило горло так, что даже при желании он не смог бы выжать из себя ни слова. Майра издала сдавленный смешок. «Наверное, сейчас самое время». «Да». Она зябко поежилась, хотя куртка была теплой, и сунула руки в карманы. «Жаль, с нами сейчас нет той бутылки из твоего логова». Джун не успел даже удивиться, к чему она это упомянула. «Когда-то у меня был спонсор», — начала Майра. Каждое слово было ядом, который она старалась поскорее выплюнуть. Его назначили взамен старому, когда тот умер. Потом я поняла, что новое назначение было не совсем законно. Мать заключила с ним сделку. Мой новый спонсор обеспечивал ей безобидное существование с ее очередным придурком. А взамен... Ее лицо вдруг стало пустым, как полотно для трансляции рекламы. Он мог воплощать все свои больные фантазии с 12-летней девочкой. Джун дернулся, но с трудом заставил себя успокоиться, молчать, слушать. «Это длилось почти 4 года. Мать к тому времени уже куда-то пропала». Майера говорила быстро, точно боялась, что не найдет сил довести свою страшную историю до конца. И я стала сопротивляться. Тогда он избил меня. Швырнул пачку талонов и сказал, что если я не буду хорошей девочкой, в следующий раз он придет с друзьями, а после сдаст меня гармонии. Я проследила за ним и узнала, где он живет. Давно пора было, не знаю, почему не сделала это раньше. Возможно, мне просто очень не понравилось, что этот урод пообещал привести своих друзей. Она хмыкнула. Или я испугалась гармонии сильнее, чем всего остального. Я просто взяла нож и заявилась к нему домой. Наплела, что поняла свою ошибку, что хочу загладить вину. Он пришел в восторг, впустил меня и... В общем, Майра неопределенно ухмыльнулась, делая паузу в своем рассказе. Джун заполнил ее сам, без лишних слов понимая, что произошло. «После», — продолжила Майра, — «я собралась обчистить квартиру, но обнаружила в дальней комнате темноволосую девочку примерно моего возраста. Она вышла, посмотрела на тело своего отца, посмотрела на меня, а затем, не говоря ни слова, пошла в кладовку за растворителем. Ей, как оказалось, тоже с этим уродом жилось несладко. Вот и все. Мы сразу стали соучастницами. Мы ими и останемся. Поэтому, раз переубедить ее никак не получается, у меня просто нет выбора». Джон кивнул. Обжигающий ком в горле тяжелел, а отчаянное желание сказать что-то только росло от полной невозможности сделать это. Осмыслить рассказ Майры было просто нереально. Мрак и грязь, обитающие в картонном коконе лживого порядка. Монстры в человеческих обличьях. Убийство и спасение, обретенное там, где его быть не должно. Подобные истории в цитадели прятал каждый второй. Но Майра не была каждой второй. Она была его другом. И Джун растерялся, впервые за долгое время обнаруживший за привычным фасадом слой болезненной правды. Его спасли отдаленный звук хлопнувшей двери и тоненькая «Май». Мгновенно переменившись в лице, Майра вскочила и, отряхивая на ходу куртку, помчалась вниз. Джун совладал с эмоциями и спустился следом. Сонми топталась у лифта, безуспешно пытаясь поправить перекрученные лямки своего рюкзачка, в 4 раза меньшего, чем рюкзак Майры, серо-розового и с лоскутками ткани, пришитыми сверху на манер кошачьих ушек. Майра тут же пришла ей на помощь, а Сонми бросила на Джуна взгляд, полный любопытства. «Привет, Джуни», — сказала она. Он заставил себя улыбнуться. «Привет, Сонми». «Она растворила труп своего отца», — напомнил себе Джун, пытаясь понять, что это знание для него меняет. А потом посмотрел, как заботливо, стараясь не дернуть Сонми за распущенные волосы, Майра поправляет лямки ее дурацкого рюкзака. И как трогательно, незаметно для себя самой, Сонми цепляется за рукав смешной горчичной куртки. Слишком очевидно. Жизнь одного урода была мизерной платой за то, что они встретились. «Дэрил сказал, что они ждут нас на Ковалевской возле 14-го острова», — произнесла Сонми, когда Майра отстранилась. «Кстати, Джуни, Дэрил просил прощения. Или это был Остин? В общем, они сожалеют. А мы уезжаем. Пока». Она ущипнула его за щеку, чуть больнее, чем это делают из дружеских чувств, и пошла вниз, придерживаясь рукой за перила и недоверчиво изучая каждую ступеньку, прежде чем опустить на нее ногу. К лифтам у Сонми доверия было еще меньше. Майра подхватила рюкзак и, заключив Джуна в короткие объятия, спросила: «Присмотришь за квартирой?» «Конечно», — с готовностью кивнул Джун. «Буду водить девочек, одну за другой. Ты же меня знаешь». Майра фыркнула и украдкой смахнула слезы. Джун слабо улыбнулся. «Мы еще увидимся», — уверила она. «Даже не обсуждается, сестренка». Только когда их шаги стихли в глубине лестничного пролета, Джун нашел в себе силы вызвать лифт. В голове гудела назойливая пустота. Он вдруг вспомнил, как менялось лицо Кайтон каждый раз, когда речь заходила о ее ненаглядном Викторе. Как не скрывала своей гордости Химе, готовясь быть выдернутой обществом из привычной жизни цитадели. Теперь еще и Майра с Сонми ушли в подполье. И неважно, вернутся ли они домой прямо завтра, вдрызг разругавшись с друзьями кинетиков, или влипнут в существенные неприятности, они будут вместе, вдвоем. Джуна неожиданно накрыла болезненная волна понимания. Он один. У него нет человека, ради которого можно рискнуть всем. Нет цели, достаточно благородной или хотя бы интересной, чтобы посвятить себя ей без остатка. В избытке у него по-прежнему лишь злость и желание отомстить. Но разве этого достаточно, чтобы чувствовать себя полноценным? Нет. Но все-таки у него еще оставался лжемонстр. Он брел привычным маршрутом, не отвлекаясь на слепящие неоновые вывески и темные силуэты бродяг, подыхающих от прайменовой ломки в подворотнях. До расшифровки координат оставалось всего несколько часов. Мнемокарта, принесенная Виктором, ощутимо ускорила процесс. Записанные на нее данные заполнили пробелы в стене информации, вынесенные из архива. Джун уже предвкушал результаты, с которыми сможет работать. Вычислять предполагаемые источники губительного импульса, отметать неудачные варианты и внимательно изучать правдоподобные. Возможно, он опять перестанет ходить на свои смены в пиццериссимо. Возможно, Джонар опять попытается его уволить, а Гефеста — вступиться. Джун ускорил шаг. Он направлялся в церковь. Ему самому было смешно идти в резиденцию Господа, которому глубоко начхать на несчастных людишек, для того, чтобы перекинуться парой колкостей со странноватым священником и найти в этом утешение. Умные люди чаще ищут утешение в барах, где можно весело провести ночь, деталей которой на утро не вспомнить. Этот способ еще никогда его не подводил, но сегодня все было иначе. Джун решил срезать путь, нырнув вглубь квартала кое-как настроенных времянок. У стены, обшарпанной ремонтной мастерской, он увидел высокую фигуру в капюшоне. Человек затравленно обернулся, тусклый свет уличного фонаря на миг выхватил его из мрака. Прежде чем отступить за угол, Джун успел разглядеть лицо. Вытянутое и веснушчатое, и хорошо знакомое. Он мгновенно собрался, отбросив эмоции, оставив только внимательность и осторожность, и шел за прайменовым дилером еще несколько кварталов. Джун прятался от света и позволял парню иногда оторваться, чтобы не выдать себя, прежде чем... Джун так и не придумал, что будет дальше. Не успел. Веснущатый парень зашел в двухэтажное здание с мигающим экраном у входа. Разбитый дисплей из последних сил отображал надпись, словно бы в насмешку. Как непостижимы судьбы его и непоследимы пути его. Так Джун обнаружил, что планы на раннее утро у них с кинетиком-дилером совпали.